Обида на родителей. Ранее мы говорили про агрессию настоящего, теперь поговорим про агрессию прошлого. Рассмотрим поближе ситуацию с родителями. Чаще всего агрессия на родителей возникает тогда, когда ты вовремя не прошла с ними сепарацию. Что это? Это момент, когда ты меняешься с родителями местами. Твой ребенок недоволен и капризничает, возможно, даже из-за того, что ты поступила с ним действительно несправедливо. В большинстве случаев, особенно если у тебя несколько детей, ты не особенно паришься по поводу его обид, потому что он и его будущее зависит от тебя, и ему невыгодно долго обижаться. Ведь твое недовольство им будет иметь больше последствий, чем его обида на тебя. Все быстро перемалывается и забывается, он уже подстраивается под тебя, осознавая, что ты ему нужна больше, чем он тебе. Когда ребенок вырастает, все меняется местами. Становясь взрослым человеком, он делает то, что хочется ему, а не родителям, а то, что они капризничают, обижаются и требуют чего-то, воспринимает не слишком серьезно и несколько снисходительно. И все так же перемалывается, забывается и прощается теперь уже родителями, и это закономерно и естественно. Смена власти в норме проходит быстро. 2-3 эпизода, и отношения выходят на уровень равных друзей, взаимоуважения с вновь построенными границами и покровительством, теперь уже со стороны детей, если в этом есть потребность. Если же ты начинаешь зацикливаться на том, чего хотят родители, или же, сделав свой выбор наперекор их мнению, переживаешь о том, что они думают и чувствуют по этому поводу, ты от них не сепарировалась. Сепарация происходит, когда ты делаешь, что хочешь, не поддаваясь чужому мнению. Твое состояние, настроение не зависит от отношений родителей к принятым тобой решениям. Не похвалили родители, бывает, похвалили и прекрасно. Тебе просто приятно, что у них хорошее настроение, не более. Капризы родителей не должны влиять на твою жизнь. Ты взрослый, самостоятельный человек. Теперь родители даже в большей степени заинтересованы в поддержании отношений с тобой, ведь их будущее зависит от тебя больше, чем твое от них. И ни в коем случае не нужно делать что-либо им назло. Твоя жизнь во взрослом состоянии должна строиться не вопреки или соответственно их мнению, а без их мнения совсем. Они могут его высказывать, но тобой оно должно восприниматься как пожелания и советы, а не как руководство к действию, обязательное к выполнению. Отсутствие сепарации обусловлено запретом на агрессию, которая защищает свободу выбора. И ты постоянно находишься в плену зависимости от оценки своих решений и поступков родителями или какими-то другими значимыми в твоей жизни людьми. Ты не можешь прочертить границы, и агрессия превращается в обиду. А тут уже начинается разговор про жир. Если есть запрет на агрессию, это не значит, что нет самой агрессии. Она себя обязательно покажет. Ты будешь мстить неосознанно. Цена за это — несчастливая жизнь. Вовремя громко не хлопнув дверью, согласившись с давлением и гиперопекой, ты зажимаешь агрессию внутри себя, а значит, будешь мстить. Схема реализации вытесненной агрессии и обиды на родителей проста и неосознанна. Лишний вес, безрезультатная борьба с ним, связанное с этим одиночество и плохое самочувствие, делает человека несчастным. А какой родитель будет счастлив, если несчастен его ребенок? Если ты одинок, у тебя проблемы со здоровьем, родители заждались внуков, или ты мать-одиночка, живущая в естественных условиях, возможно, это твой случай. Если посмотреть со стороны, отношения с родителями могут выглядеть безупречно, но лишний вес в данном случае именно акт мести, так как ты с его помощью не дашь им за тебя радоваться. При встрече с тобой, улыбаясь, они все равно видят несчастного ребенка, в бедах которого есть и их вина. Трудно в себе найти такую обиду и признаться, это же родители, они заботились о тебе, отдали тебе всех себя. За это нельзя ненавидеть открыто. Ты очень добрая и послушная. Ежедневно докладываешь по телефону, что по-прежнему никого не встретила, что сахар повышен, что почти ничего не ешь, а вес прибавляется. Наверное, это гормональный сбой, ведь жир прибавляется из ниоткуда. Ты привязана к материнской груди, а значит, сама становишься похожа на кормящую грудь. Так работает принцип идентификации. Родители переживают, и твоя подлость по отношению к ним удовлетворяется их страданиями. Ну, за что ты их так? Недолюбили? На брата делали ставку больше, чем на тебя? Сильно отругали за мастурбацию? Часто бабушки сплавляли? Ругались при тебе? Или громко трахались, позабыв про плохую звукоизоляцию стен? Не пускали гулять до 30 лет? Надо перестать отрицать возможность глубоко сидящей обиды даже за то, что сейчас кажется мелким и несущественным. Чем больше вес, тем больше ты отрицаешь эту проблему. Могут быть даже какие-то мелкие обиды, но не получается их проработать, и запускается бессознательная программа реализации агрессии своим плохим внешним видом, ведь дети — это визитная карточка родителей. Хочешь себе ребенка с ожирением, которого дразнят сверстники, куда бы ты с ним ни пришла? Нет? А так тоже бывает, это уже месть родителей своим детям. Или жесткая привязка к себе на всю жизнь. Такая вот убийственная любовь через попустительство желания ребенка. Как еще реализовать агрессию по отношению к родителю? Через собственное несчастье. Все, что раньше радовало родителей, будь то путешествие, друзья, работа, не будет радовать их в той же степени, если ребенок вырос несчастным. Своим несчастьем, болезнью, в том числе и ожирением, ты привязываешь к себе внимание родителей, не давая им быть счастливыми. В данном случае жир — это утилизатор агрессии на родителей. Очень важно понять, что месть родителям через свою несостоятельность — реальное явление. Зачем мстить, ведь хуже ты делаешь прежде всего себе. Обида на родителей заставляет думать, что они недостойны любоваться и гордиться процветающими детьми. Некоторые готовы потратить всю жизнь на демонстрацию предкам их родительской несостоятельности. «Посмотрите, педагоги, нанесу разные плоды вашей воспитательной деятельности». Вторичная выгода. Что произойдет, если убрать жир, и почему это невозможно, если есть бессознательная программа отомстить родителям? Твоя агрессия начнет распирать тебя изнутри и превращаться в тревогу. Тревога — это всегда подавленная агрессия. Как и в ситуации с мужем. Как муж недостоин более красивой женщины, чем ты сейчас, так и родители в твоем бессознательном недостойны более счастливого ребенка, чтобы гордиться и хвастаться им. Своим несчастьем ты точно не дашь им порадоваться жизни. Агрессия, неиспользованная для сепарации от родителей, зажимается в тебе в форме обиды. Ты думаешь, что через медитацию и покаяние освободишься от нее? Никогда. Чтобы избавиться от такой неприятной программы, надо принять в себе вытесненный и отрицаемый гнев. Перестань строить из себя доброго и улыбчивого ребенка. Это непросто, но это самый главный шаг, без которого остальные бессмысленны. Скажу сразу, получается не у всех. Хочешь дальше любоваться своими добродетелями? Продолжай жиреть. Фиолетовый уровень не отпускает просто так, иначе вокруг не было бы фиолетового большинства. В людях поровну добра и зла. Если зла не видно, это не значит, что его нет. Просто ты им уже не управляешь. Зато оно управляет тобой. Получилось выйти из фиолетового облака иллюзий? Переосмыслив свои обиды и взгляд на родительскую любовь, ты поймешь, что любой нормальный родитель будет счастлив, если его ребенок станет самодостаточной личностью, красивым и здоровым человеком, с планами на будущее и амбициями, а не жирным бедолагой, который озабочен мнением предков. И здесь опять самым эффективным уровнем решения вопроса является красный. Заходи, не стесняйся. Я — это мое тело. Идем дальше и переходим ко второму шагу избавления от обиды. Попробуй переосмыслить прессинг родителей. Переосмысление ситуации устраняет обиду, ее не надо даже реализовывать. Например, прессуя тебя наставлениями и упреками, сейчас родители проверяют твою зрелость и взрослость. Они хотят получить корректный отпор. Нормальные родители будут только рады, если ты обретешь независимость. Перечитай Тарасу Бульбу Гоголя. Момент, когда старый Бульба встречал двух своих сыновей, учившихся в Киевской Бурсе и приехавших домой. Не смейся, батько», — сказал, наконец, старший из них. «Смотри ты, какой пышный! Отчего ж бы не смеяться?» «Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу». «Ах ты, секой такой сын! Как, батька?» — сказал Тарас, отступивший с удивлением несколько шагов назад. «Да хоть и батька, за обиду не посмотрю и не уважу никого». «Как же хочешь ты со мной убиться? На кулаки?» «Да уж на чем бы то ни было». «Ну, давай на кулаки», — говорил Тарас Бульба, засучив рукава. «Посмотрю я, что за человек ты в кулаке». И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая. «Смотрите, добрые люди, одурел старый, совсем спятил с ума», — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше года их не видали, а он задумал не весь что, но кулаки биться». «Да он славно бьется», — говорил Бульба, остановившись. «Ей-богу, хорошо», — продолжал он, немного оправляясь. «Так хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет казак. Ну, здорово, сынку. Почеломкаемся». И отец с сыном стали целоваться. «Добрый, сынку, вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай». «Если ты сепарирована, то не позволишь нарушать свои границы, насмехаться над собой, зло подшучивать и указывать, что делать. Не обращаешь внимания на манипуляции в виде обид, на то, что не позвонила вечером, чтобы впустую потратить час на разговоры ни о чем. Тебе не о чем разговаривать с мамой каждый день. Вы принадлежите разным поколениям, у вас разные развлечения и заботы. Ты ей не подруга и не обязана ее веселить. Постесняешься урезать ненужное тебе общение и отомстишь бессознательно, только с большими потерями для себя? Закончишь телефонный разговор, глядя в открытый холодильник? В норме процесс сепарации запускается в 13-14 лет и инициируется родителями. Ребенок взрослеет и начинает требовать от взрослых такого же уважения, какое они требуют от него. Если ты выросла, а сепарации не произошло, например, родители, имея свой ключ, заходят к тебе в квартиру без предупреждения, манипулируют давлением, здоровьем, жалостью. Не испытывай чувства вины или обиды. Не нужно срывать на них злость и ругаться. Доказывай свое. Спокойно делай то, что тебе нужно. А потом, как ни в чем не бывало, перезвони. Никаких подростковых истерик. Включаем покровительственный или безучастный тон. Родители также тестируют твои границы, поэтому пройди этот тест, получив высший балл. Забери у них ключ. Отдашь, когда поймут, как себя вести. Не бойся бойкота или войны. Найдешь, кто покормит твою кошку, когда уедешь. Если напомнят о том, что квартира куплена ими, просто отдай ключи и осознай, что полноценного человека они до сих пор в тебе и не видели. Съезжай на съемную квартиру и живи своей жизнью. Поверь, это наименьшее зло. Ты станешь человеком, а не останешься их домашним питомцем. Ведь это будет переход на красный уровень. А значит, ты проснешься и, почувствовав разницу, возвращаться на фиолетовый уровень не захочешь никогда. Ни за какие ключи, ни с какими одобрениями. Сами принесут. А нет, так сама возьмешь свое от жизни. Победители не судят. К ним хотят иметь принадлежность.